«Здравствуйте. Что будете брать?» Оторвавшись от двух сов, продолжающих изучать мою персону, отвечаю: «Здравствуйте. Мне ваш фирменный тортик и стакан спрайта, пожалуйста». Получив заказ, девушка удаляется, а я возвращаюсь к Хён Джусанне. «Что не так? Э-э-э», тянет сестра. «Ну-у-у», в унисон ей выдает Хён Джу. Осознав, что выглядит они с Сонми сейчас очень глупо, дело в свои руки берет Хён Джу. «Понимаешь, Сон, все знают, что поступить в школу искусств Санхва очень сложно, а тут приходишь ты и заявляешь. Проще простого. Ты ведь сегодня математику сдавала?» «Да», подтверждаю я. «Вот», с апломбом произносит Хён Джу, подняв указательный палец вверх. «Это очень сложный предмет и уровень знаний, который надо показать для поступления в Санхва, очень высокий. Сложно, значит сложно. Ну их в пень. Пусть будет сложно». Решаю сменить тему разговора. «Анни, а как твой аппа поживает? Я в курсе, что у них что-то там не ладится». Сонми хмурится и бросает на меня из-под лобья недобрый взгляд. Ей явно не понравился мой вопрос. А вот нефиг тут меня доставать всякими глупостями. Думаю я, поглядывая на сестренку через стакан с газировкой. «У них все просто прекрасно», — влезает Хён Джу. Затем, повернувшись к моей сестре, поднимает руки на уровне подбородка и, шевеля всеми пальцами, издает звук. И Сонми ей отвечает таким же действием. Я, слегка обалдев и открыв рот, смотрю на эту пантомиму. В этот момент приносит мой заказ. На прозрачной тарелочке лежит кусок торта всех цветов радуги. Сам кусочек небольшой и выглядит уж как-то слишком просто. Попробовав торт, понял, что повар гей. Да-да, самый настоящий гей. Потому что только они могут лупить такие цены за подобное непотребство. Я даже не знаю, как охарактеризовать сие кулинарное творение без использования неправильного русского или корейского языков. Крепких выражений я знаю много, особенно на русском. «Дрянь какая-то», думаю я, отодвигая от себя тарелку. «И за что я сейчас заплачу такие деньги? Он же абсолютно безвкусный. Ну да есть чуть-чуть сладости и все. И вот за это мне придется отдать 8500 вон, пф. Никогда больше не зайду в эту забегаловку». Сон обратилась ко мне Хён Джу, видимо закончив ритуал плясок племени Тумба Юмба с моей сестрой. «Тебе понравилась твоя новая школа?» «Не знаю», пожимаю я плечами. «Школа как школа, что в ней такого особенного?» «Ты что?» — возмущенно выдает Анни. «Это же лучшая школа в Сеуле. Знаешь, как туда сложно поступить». Смотрю на сестру, пытаясь понять, она это серьезно или прикалывается. Тем более подобные обсуждения школы были меж нами уже раз 5 или 6. Судя по выражению ее лица, не прикалывается. «Анни», аккуратно начинаю я, чтобы не обострять, «я сегодня сдавала математику в этой школе». Замолчав, гляжу на сестренку, давая ей время додуматься самой. Хён Джу начинает хихикать, прикрыв рот ладошкой. Сонми смотрит на меня уже не возмущенно, а волком. Видимо, осознала, что ляпнула глупость. Тут я вспоминаю прозвонившую недавно Хельмани и понимаю, что надо хотя бы отправить СМС, чтобы она меня не прибила, когда вернусь домой. Вроде ж обещал, что сразу иду, а тут Сонми затащила меня в кафешку. Дабы бабуля не волновалась, так и сделаю. Достав телефон, отбиваю сообщение, что я в кафе с Анне и ее подругой. Убрав устройство, натыкаюсь на не очень добрый взгляд сестры. «Что?» — спрашиваю Анне, беря свой стеклянный стакан со спрайтом, и делаю из него еще один глоток. «Ничего», — бурчит Сонми и поворачивается к подруге. «Куда сейчас пойдем, Анни?» Хён Джу уже не смеется, но уголки ее губ периодически подрагивают, выдавая девушку с головой. Думаю, стоит сходить в спа-салон. Она лезет в свою сумочку и достает из нее телефон. «У меня есть один на примете. Там так шикарно». Смотрю на сестру с Хён Джу и понимаю, что лишний я на этом празднике жизни. Лишний. Если честно, в салон меня не тянет, а значит, пора валить домой. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. Спустя 1.5 часа после телефонного разговора Пак Па Сэн. Бабушка в квартире сейчас одна. Она закончила читать очередную книгу и смотрит на часы, висящие на стене. «Ну и где носит эту негодницу?» — ворчит пожилая женщина, снимая очки. Аккуратно кладет их на журнальный столик и начинает двумя пальцами правой руки массировать переносицу. В это время открывается входная дверь и домой заходит Сэн. Девочка, сняв ботиночки, направляется в свою комнату и в гостиной натыкается на недовольную бабушку. Та стоит у выхода из комнаты, уперев руки в бока, и характерным взглядом недовольного человека смотрит на внучку. «Привет», — как ни в чем не бывало щебечет негодница,

чтобы никто не присвоил его себе. А-а-а, тяну я, пытаясь сформулировать вопрос. Не волнуйся, маленькая моя, я обо всем позабочусь, и бабуля уходит из моей комнаты. Перевожу взгляд на Анни. Что? Спрашивает Сонми, увидев, что сестра смотрит на нее. Да ничего, машу я рукой. Сыграешь мне еще что-нибудь? Просит она, сложив руки под подбородком и глядя мне прямо в глаза. Не, хорош на сегодня. И так вон припахали на ровном месте, думаю я, глядя на сестру. Нет, Анни, отвечаю ей, втыкая штекер наушников обратно в гнездо. Ну-у-у, дует губки сестренка. Упрашивать, впрочем, она меня не стала и тоже ушла. Я, оставшись наконец один, прикидывал, как быть. Ведь теперь точно будет не отвертеться от разговора об авторстве и всего сопровождающего это дело. Ну вот какого хрена Сонми притащила бабулю. Глава 19. Место действия. Школа искусств Сэнхва. Приличных размеров школьный стадион. Время действия. 30 июля 2009 года. Утро. Стою в ряду таких же, как я, жаждущих поступления в это великое учебное заведение. По всей видимости, жаждут все присутствующие, кроме меня. Мне на самом деле фиолетово. Почти как в армии, неожиданно пришла мне мысль в голову, пока я разглядывал выстроившихся в несколько шеренг парней и девчонок. Осталось только честь отдать командиру. Все в спортивной одежде молча смотрим и слушают Сансиннима, глубоко уважаемый наставник. Преподаватель по физической подготовке Пак Хичжин толкает речь. По крайней мере, так этот мужик нам представился, когда мы, построившись, его поприветствовали. Все поступающие внимательно слушают, что им говорит с небольшой трибуны Сансиннима Пак. Глянул направо, сосредоточенные лица, внимающие пророку. Глянул налево, та же картина. Да что ж так хреново-то, пробормотал я, перенося вес своего тела с одной ноги на другую. Сейчас мальчики будут сдавать упражнение турник, а девочки прыжки в длину с места. Долетают до моих ушей слова декламатора. Не понял, встрепенулся я, уже готовый к турнику. С подтягиваниями говоря, по совести, у меня не очень. Точнее, у этой Саун не очень. Я-то в свое время мог спокойно выдать двадцатку, даже не вспотев. Ну до того, как слег в больницу. А тут, начав бегать, решил, что и остальным частям тела нужно уделить внимание. Нашел небольшую спортивную площадку недалеко от дома. Я весь такой на форсаже после пробежки подлетел к турнику, подпрыгнув, ухватился обеими руками за перекладину и все. Дергался, а затем ладони мои разжались, и я оказался на земле. Потратил на это занятие минут 5 никак не меньше и пришел к выводу, что сам точно дрищ. В общем, это был даже не провал, а настоящий позор. Разумеется, тренироваться я не бросил. А уж когда за меня взялся тренер Хан, дело пошло на лад. К сегодняшнему дню могу подтянуться аж 5 раз. Знаю, позор. Но я все равно горжусь таким результатом. Особенно вспоминая мои первые жалкие попытки на этой ниве. Почему девочки сдают прыжки в длину с места? Я что, зря корячился? Да. Впрочем, переспрашивать не стал, а пошел в указанном направлении. Встав немного в сторонке, стал наблюдать за тем, как девочки прыгают. Вроде ничего так, думал, разглядывая молодых девчонок в спортивных костюмах. Симпатичные. Ким Саун, звучит голос одного из учителей. О, это я. Ну что же, потер я свои слегка вспотевшие ладони. Покажем класс. Ожидающие своей очереди поступающие и преподаватели наблюдают, как Саун бодренько подходит к отметке и несколько раз приседает. Затем девочка носками ступней будто врывается в покрытие прямо на линии и только потом совершает прыжок, правильно махнув руками. Результат – 195 сантиметров, звучит голос Сансиннима, стоящий метрах в 3 от линии, с которой я совершил прыжок. Молодец, я, оказывается, молодец, круто. Интересно, а почти 2 метра это много или мало? Когда мы закончили с прыжками, один из учителей объявил, что сейчас мы будем сдавать бег. Дистанция 100 метров. Насколько я быстро бегаю, даже не представляю. Вот сейчас и проверим. Бегал я все это время исключительно трусцой, поэтому не могу даже предположить, какова моя максимальная скорость. Вообще занимался этим делом каждое утро за исключением красных дней календаря, которые у меня как раз сегодня, видимо, и наступили снова. Чтоб вам там пусто было. Мысленно погрозил я небу кулаком за такую подставу. Вокруг футбольного поля 4 беговых дорожки, разлинованные параллельно друг другу. На одном из углов рядом с отметками выстроились, а точнее сгрудились кучками сдающие нормативы абитуриенты. Пак Хичжин, держа в руках свисток и секундомер, объявляет: Сначала бегут мальчики. Слава тебе, Господи. Отошел я от толпы и присел на скамеечку. Эти чертовы месячные, как всегда, не к месту. Как же тяжело-то. Парни, соблюдая очередность, подходили к отметкам и по свистку сансынним стартовали. Прям как на конвейере. Честное слово, думал я, наблюдая за этим действом. Подходит время девушек. Девочки, ваша очередь. Встаете на старт по 4 человека. Вы все поняли? Да, сансынним. Звучит нестройный хор голосов. Пхичжин видит, что одна из поступающих сидит на скамейке и не слышит его слов. «Эй ты!» – окликает он штрих-брехершу, отвалившуюся от коллектива, указывая на Саун рукой. «Да ты иди сюда, вот вставай на третью дорожку, побежишь в числе первых». Поняв, что обращаются ко мне, быстренько подбежал к учителю и встал на указанное место. Справа и слева от меня девчонки и все мы приняли низкий старт. Мужчина ушел, а мы четверо ждем свистка. Преподаватели стоят на финише и замеряют время там. Здесь осталась только молодая девушка, следящая за тем, чтобы никто не жульничал. Сдавшие бег парни сгрудились немного в сторонке от учителей и с чувством превосходства, поглядывая на нас, что-то обсуждают. Видимо, ставки делают, предположил я, уже полностью готовый к рывку. Звучит свисток. Бросаю свое тело вперед и максимально ускоряюсь. Бежать очень легко. Но уже буквально через несколько вдохов и выдохов я оказываюсь на финише. Останавливаюсь сильно далеко за финишной линией и, обернувшись назад, собираюсь подойти к учителю, чтобы узнать свой результат. Вижу, как девочки, что стартовали со мной одновременно, только сейчас пересекают черту. Удивленно вскидываю брови и натыкаюсь на выпученные глаза сансыннима, что замерял мое время. Мужчина смотрит то на меня, то на секундомер, очевидно пытаясь что-то уложить в своей голове. Галдевшие до этого парни молча бросают в мою сторону странные взгляды. «Не понял», — думал я, приближаясь к преподавателю. «Что не так?» Пхичжин уже много лет работает учителем в школе искусств Санхва. Он является старожилом этого заведения. Как-никак отдал этому делу 22 года своей жизни. За время своей работы он видел разных мальчишек и девчонок. Но сейчас он был просто поражен. Нет, он был в ступоре. Просто ошеломляющий результат, в который он никак не мог поверить. «Сансынним», — вывел мужчину из прострации голос Саын, — «скажите, пожалуйста, какое у меня время?» Увидев перед собой виновницу своего замешательства, мужчина, продолжая, находится в зависшем состоянии, произнес: «12 секунд, холь», — неожиданно раздалось сбоку от меня. Поворачиваюсь и наблюдаю столпотворение. Чего это они все так на меня смотрят? К нам подходит еще один преподаватель, которого я не знаю, и обращается к Пак Хичжину. «Какое вы сказали у нее время, Санбе?» Санбе молча показывает коллеге секундомер, продолжая смотреть на меня как на восьмое чудо света. Че он уставился то так, неужели медленно пробежал? Да вроде нормально должно быть. Или быстро, ничего не понимаю. Выйдя, наконец, из ступора, Хичжин стал раздавать команды. «Так», веско начал он, «все разошлись, нечего тут толпиться. Сейчас готовится к старту следующие четверо». Я так и не получил никаких объяснений по поводу случившегося. Сансынним просто отправил меня сдавать отжимания, сказав напоследок: «Потом поговорим, Саньян, а сейчас иди. Сейчас будете сдавать сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу». Сансынним так и сказала, когда мы подошли к месту сдачи нормативов по отжиманию. Я, не удержавшись, хрюкнул, услышав такую интерпретацию слова «отжимания». Хотя если по-умному оно, пожалуй, так и должно звучать. Кое-как раскорячившись, смог выдать необходимый минимум. Аж целых 10 раз отжался и, завершив последний подход, упал лицом в покрытие, так и замерев. Лежал пару минут никак не меньше и размышлял. «Что ж ты такая дохлая, Туа?» – спрашивал я Саун, упуская нецензурные выражения, которые так и лезли в голову. «Вообще я воспитанный человек и предпочитаю использовать только общепринятые обороты речи. Но вот в таких случаях сложно сдержаться. Когда понимаешь, что ты то, сделал все что, мог и даже больше, но результат зависит по большому счету не от тебя». Перевернулся на спину и стал смотреть в голубое небо, по которому неспешно плывут перистые облака. «Лепота», — продолжал размышлять я, не обращая внимания на окружающих меня людей. «Только вот руки теперь болят, это нехорошо. Саньян, вставай», — прозвучал рядом голос молодой учительницы Либайон, что считала мои отжимания. «Ты молодец, показала хороший результат». «Спасибо, сансынним», — прокряхтел я, взгромождаясь на ноги. Поднимался, почти не помогая себе руками. Эти ветки по ошибке, считающиеся частями человеческого тела, зависли и слабо реагировали на мои команды. «Все», — сказал Элибайон, — «можешь идти переодеваться. Общие результаты тестов вывесят в главном здании школы через 2 дня. Приходи и узнаешь, поступила ты или нет». «Спасибо, Сансынним», — еще раз поблагодарил я учительницу и направился по указанному адресу. Место действия — квартира семьи Ким. Время действия — полдень. Сонми уже которую неделю пытается уговорить Аппу остаться жить в центре Сеула. Все попытки, предпринятые ей до сих пор, не увенчались успехом. Впрочем, девушка не оставляет надежды уболтать Джоука не переезжать в пригород Сеула. Она уже нажилась в пригороде Пусане. Каждый раз приходится ездить через полгорода, чтобы попасть в самые интересные для нее места. Абаджи по-прежнему остается неприступной скалой в вопросе переезда. Но никто ведь не заставляет меня лезть на вершину, пришла умная мысль в голову Сонми. Стоит попробовать перетянуть на свою сторону Омму и Саун. Тогда Аппа точно согласится остаться в Сеуле. Хальмани. По пути к кухне, приходит еще одна мысль в голову девушки. Пожалуй, не стоит. Она может занять сторону Аппы, тогда вообще никаких шансов притворить мои задумки в жизнь не останется. На кухне 2 женщины занимаются готовкой еды. Хими готовит самгитан, куриный суп с женьшенем, состоящий из цельной молодой курицы, наполненный чесноком, рисом, желе и женьшенем, является популярным в жаркие летние дни. Хельмани же готовит суп под названием том-ям. Буквально вчера в разговоре с мужем она вспомнила, как этот суп понравился внучке, когда она последний раз гостила у них в Бангкоке. Том-ям, тайский суп с креветками, стал самым популярным во всем мире благодаря сочетанию ингредиентов и превосходному вкусу. Заглянув на кухню и увидав там бабулю, Сонми уже хочет ретироваться, но тут ее окликает мама. Дочка, обернувшись в полоборота, обращает внимание Хими на дочь. «Ты что-то хотела?» Бабушка не отвлекается от процесса готовки. «Нет, Омма, ничего. Я просто так заглянула». И тут до ее ноздрей доносится столь знакомый запах. «Хальмани, ты что решила приготовить том-ям?» «Именно, не оборачиваясь», подтверждает Пакпаа, продолжая помешивать воду в кастрюле. Уже подойдя вплотную к бабуле, Сонми заглядывает через плечо и втягивает носом изумительный аромат. «Плохо», – неожиданно произносит девушка. Обе женщины как по команде оборачиваются на возмутительницу спокойствия с немым вопросом на лицах. Тянет Сонми, пытаясь сформулировать ответ, пока ее не побили поварешкой. «Я имею в виду, что я на диете, и мне не удастся попробовать приготовленные вами изумительные блюда». Женщины расслабляются, получив объяснение столь странному поведению. «И что вы все нашли в этих диетах?» – ворчит бабушка, вернувшая все свое внимание процессу готовки. «Да, дочка», – подключается Хими. «Зачем тебе диета? Ты ведь и так красавица». «Ага», – со скепсисом произносит Сонми и, задрав низ майки, показывает маме с бабушкой свой практически плоский живот. «Вот», – Хельмани, обернувшись, смотрит на внучку, пытаясь понять, что та имеет в виду. Хими молча улыбается. «Что вот?» – не понимая, задает уточняющий вопрос бабушка. «Жир!» – возмущается девушка. «Где?» – все так же не понимая, задает еще один вопрос Пакпаа. «Да вот же!» – настаивает на своем Сонми, схватив себя за животик чуть ниже пупка, и стягивает естественную прослойку жирка своими пальцами. Место действия – дом, где расположена квартира семьи Ким. Холл. Время действия – это же время. Пока шел домой, размышлял о женщинах, в общем, и о женском мышлении, в частности. Беседы с родственниками натолкнули на мысли, что местные дамы весь смысл жизни видят лишь в том, чтобы выйти замуж. У них это прямо мантра, какая-то, замуж. Ну, скорее всего, это врожденные женские инстинкты, химия мозга и тому подобное. Стоп, это чего получается? Я реально встал как вкопанный на подходе к дому. Это и у меня что ли теперь, эти, инстинкты что ли будут? Не-е-е, да не может этого быть, это бред. Так, неспешно размышляя, я и добрался до лифта. Стою и жду, когда он соизволит прибыть и доставить наше величество до апартаментов. Скучно, я хоть и устал и желаю прилечь. А если быть совсем уж честным, то имеется отчетливое желание упасть лицом в подушку и потюленить. И вот при всем этом мне скучно. Как такое может быть? Я не понимаю. Рядом со мной встал парень. Когда я обратил на него внимание, то чуть было рот не открыл от удивления. Вот это рост, подумал, разглядывая соседа. В нем же почти 2 метра, А уж в сравнении со мной нынешним он вообще гигантом выглядит. У Квансу сегодня было просто прекрасное настроение. Наконец-то его заметили, и он получил роль в новом телешоу. Старт его намечают на сентябрь. Это все, потому что я не опускал рук и много трудился, думал парень, ожидая лифта и не замечая ничего вокруг. Отец, как всегда, был прав. Главное приложить усилия, и тогда все получится. Бзынь. Прозвучал звонок подъехавшего лифта, и Квансу сделал шаг вперед, по-прежнему не замечая ничего вокруг. Парень почувствовал, что кого-то задел, и тут же услышал возмущенный возглас. «Эй, ты чего делаешь?» Выпав из своих мечтаний, он обратил свое внимание на стоящую рядом девчонку, держащуюся за плечо, которую сейчас чуть не сбил. «Извини», тут же произнес Квансу и сделал несколько поклонов. «Пожалуйста, извини, я тебя не заметил». Девочка, впрочем, не торопилась кланяться в ответ, а смотрела на него с недоверием. Затем она спохватилась и тоже поклонилась в ответ. Уже когда они оба зашли в лифт, девчонка посмотрела на парня оценивающим взглядом и неожиданно спросила: «Влюбился, что ли?» Квансу завис, открыл рот, чтобы что-то сказать, закрыл рот, поднял правую руку и произнес: «А-а-а». И наконец он замолчал, окончательно впав в ступор. Я молча смотрел на это представление, а про себя уже откровенно ржал. Нет, ну серьезно, чё он тормозит? Ладно, видимо, надо спасать парня, а то вон даже взгляд подобия осмысленности утратил. Я выдохнул и заговорил: «Меня зовут Ким Саэн», улыбаясь, произнес я и поклонился. «Я учусь в старшем классе школы. А как твое имя?» Квансу моргнул, затем моргнул еще раз и отмер. «Ли Квансу», излишне суетливо заговорил он. «Я актер, не кореянка», подумал парень, хотя говорит без акцента. «Видимо, полукровка. Ты здесь живешь?» Снова задала вопрос Саэн. «Нет», замахал руками Квансу. «Тут живет мой троюродный брат. Он тоже актер, но куда более успешный, чем я». «Ясно. А я вот домой иду. Устала жутко. Сегодня сдавал экзамен по физической подготовке в школе искусств Сонхва». «Ты поступаешь в школу искусств Сеула?» С каким-то апломбом произнес мой собеседник и уже по-новому посмотрел на меня. «Это очень престижная школа. Лучшая в стране. Правда, что ли?» Не удержался я от вопроса. «Да», с удивлением ответил Квансу. «Ты не знала этого?» «Нет», мотнул я головой, продолжая прикалываться. «Как такое можно не знать?» «Ну...» Протянул я и развел руки в стороны. «Вот так, ты странная», неожиданно дал мне оценку новый знакомый. Я посмотрел на парня, пытаясь придумать, что ответить на подобный пассаж в свой адрес, а затем решил, что в общем да, он прав, и даже представления не имеет, насколько он прав. Если бы знал хотя бы часть того, что знаю я, то, боюсь, у него бы волосы на голове зашевелились, а может и выпали бы нафиг. Посему решил ответить правду. «Да», подтвердил я его предположение. «Я странная». Квансу был удивлен. «Нет», он был поражен ответом Саэн, а потому не удержался от вопроса. «И тебя это не беспокоит?» «Не-а», с улыбкой помотала головой девочка. «Ты очень странная», смотря на собеседницу удивленным взглядом, подытожил парень. «Ага», все с той же безмятежной улыбкой на устах подтвердила Саэн, и тут лифт остановился. «Мой этаж, рада была познакомиться с тобой, актер Ли Квансу. Мне почему-то кажется, что тебя ждет успех». Сказав это, девчонка выскочила из лифта и на прощание помахала рукой. «Очень странная девочка», думает Квансу, «но хотя бы вежливая». Парень глубоко вздохнул и пробормотал: «Надеюсь, она окажется права и меня действительно ждет успех. В противном случае придется идти работать в фирму отца». Глава 20. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. Полдень. Снимая обувь в прихожей, понял, что дома как-то уж больно тихо. «И где все?» «Отец на работе, это понятно, но где остальные?» То, зайдя в гостиную, уловил умопомрачительный запах, доносившийся с кухни. Ведомый своим удивительно чувствительным последнее время носом, пошел туда, где и застал всю женскую часть семейства в сборе. «Вау!» Неожиданно прозвучал восхищенный голос Саэн над двери. «Стриптиз? Боюсь, Анни, на Хельмане Соммы это не произведет впечатления. Ты бы попробовала этот трюк со своим парнем. Как там его имя? Эй!» Раздалось возмущенное восклицание в три голоса одновременно. Саэн вздрогнула от столь бурной реакции. «Хе-хе-хе!» Ехидненько захихиков, младшенькая продолжила: «А что? С такой внешностью, как у Сонми, достаточно только пальчиком поманить, и парни в очередь выстроятся». Под ошарашенными взглядами присутствующих девочка подошла к кастрюльке, в которой бабушка готовила суп, и сунула туда нос. Бац! После шлепка, полученного от Пакпаэса, и надскочила обратно. Однако игривого настроения она не утратила. «Анни, я ведь серьезно говорю. Стоит тебе своему парню пожаловаться на лишний вес и сделать так же». Младшая сестренка кивнула на живот Сонми, а затем, разведя руки, закончила. «И все. Бери своего драгоценного сынмина и делай с ним что захочешь. Он весь твой с потрохами. Дочка, прекрати немедленно». Пришла в себя Хими и попыталась урезонить дочь. «А что я такого сказала? Это неприлично». Поддержала Хельмани невестку. «Так в этом и суть». Неожиданно спокойным и уверенным тоном произнесла Саэн и кивнула на сестру. «Вон, только гляньте. Еще чуть-чуть и вам газовая плита не понадобится. Сможете готовить любимые блюда прямо у Анни на лице». В этот момент Сонми уже напоминала цветом даже не алую розу, а скорее кроваво-красный рубин. Загоготав как гиена, Саэн выбежала из кухни, уловив на себе недобрый взгляд сестры. Та, придя в сознание и поняв, что над ней тупо издеваются, рванула за сестренкой с криком. «Стой, мелкая зараза! Стой, кому говорю!» Саэн, продолжая смеяться, бегала от старшей сестры вокруг стола и подразнивала ее, то высунув язык, то кидаю какую-нибудь реплику. «А ты попробуй, поймай, я тебя сейчас придушу!» Уже даже не крича, а шипя как змеюка, девушка носилась за младшей сестрой. Однако схватить шуструю и излишне верткую добычу так и не могла. За этой картиной, высунувшись из кухни, наблюдали Пакпаэ с Хими, тихонько посмеиваясь. Побегав так некоторое время и устав, Сонми свалилась на диванчик. «Я тебя потому поймаю и страшно отомщу», — продолжила Анни кидаться угрозами в мой адрес. «Ага-ага», — поддакивал я, стоя недалеко от нее, впрочем, оставив между нами стол. «Обязательно догонишь и, конечно, отомстишь, а сейчас надо покушать. В противном случае ты вообще ноги таскать не сможешь». Бросив на меня убийственный взгляд загнанного кролика, сестра промолчала, а я обратился к маме. «Я есть хочу», — затем перевел свое внимание на старшую из женщин. «Хельмани, а что ты там такое вкусно пахнущее готовишь? Заканчивай дразнить сестру и садитесь уже за стол», — ответила Пакпаэ, махнув рукой. «Тогда и узнаешь, что я приготовила». Потирая свои руки, я поскакал их мыть в ванную комнату, приговаривая на ходу. «Еда. Место действия. Квартира семьи Ким. Гостиная. Время действия. Обед». За столом собралось почти все семейство Ким, не считая Джука. Причмокивая и жмурясь от удовольствия, Саэн поглощает приготовленный бабушкой суп, не замечая ничего вокруг. Сонми вяло ковыряется в своей тарелке палочками, перекатывая комочки риса, и кидает злобные взгляды на младшую сестру. Хими медленно цедит травяной отвар, называемый тут по ошибке чаем. Хельмани, доев, откладывает ложку и обращает свое внимание на младшую внучку. Та продолжает уминать том-ям, полностью поглощенная процессом. «Господи ты, боже мой!» — думаю я, запихивая в себя уже вторую тарелку супа. «Это шум отъесть можно. Просто невероятная вкуснятина. Вижу, что вкусы твои не изменились», — с улыбкой произносит Пакпаэ. «По-прежнему не можешь остановиться, когда на столе появляется том-ям». Поднимаю глаза на бабулю, пытаясь сообразить, о чем идет речь. Затем до меня начинает доходить, что речь идет обо мне. Быстро жевнув пару раз, отвечаю: «Угу», и возвращаюсь к недобитой тарелке. «Боже, какая же умопомрачительная вещь этот суп! Будешь столько есть, растолстеешь», — ехидным голоском пытается меня поддеть Сонми. Отрываюсь от всего божественного творения по чьему-то недоумению, названным простым супом, и смотрю на Анни. «Чего это она?» — думаю я, а затем до меня доходит. «А-а-а, видимо, это месть за жирок на пузе, точнее на жалкое подобие оного, на который она жаловалась маме с бабушкой. Ладно, сама напросилась. Ну да тебя то, Анни, мне еще далеко», — с улыбочкой произнеся это, смотрю на сестру, прикидывая, в какую сторону лучше уклоняться от кинутых в меня предметов. Сонми, покраснев как мак, собирается уже ответить мне, по всей видимости, чем-то убийственным на ее взгляд, но пикировку останавливает Хельмани. Хлопнув открытой ладонью по столу, бабуля, указав на меня пальцем, заявляет: «Хватит, Саэн». Затем переводит суровый взгляд на Сонми: «И ты прекращай, за столом надо есть, а не заниматься всякими глупостями». Так, в общем, и закончился обед. Место действия: квартира семьи Ким, комната Саэн. Время действия: спустя полчаса. Сидя за синтезатором у себя в комнате, я размышлял на тему своего нынешнего положения. Уже в который раз занимаюсь этим бесполезным делом. Все вроде бы и неплохо. Это с одной стороны, а вот с другой. Все не так, вот вообще все. Удивительно, но расспросов о том,

но и мне я решил вмешаться. Сдавать сестру, разумеется, не стал. Я просто стукнулась головой о столешницу, когда Энни заговорила со мной, произнес я, глядя на всю такую виноватую и придавленную авторитетом старших родственниц сестру. Все внимание вышеупомянутых родственниц переключилось на мою персону. Мне даже показалось, что Сонми тихонечко выдохнула от облегчения. Не став тянуть кота за причинное место, я продолжил начатые объяснения. Я не слышала, как она зашла, указывая пальцем на голову, закончил. А когда она заговорила, я испугалась и попыталась подскочить. И вот, дочка, ну как же так, всплеснув руками, произнесла Хими. Хельмани неодобрительно покачала головой, а Сонми бросила на меня благодарный взгляд. Так, все, неожиданно ударив себя по коленям, веско произнесла Пакпая. Мне это надоело, завтра же выберем тебе другое имя. Ёшкин кот, а я и забыл уже о том разговоре, что состоялся около месяца назад. Снова убрал пакетик со льдом и, притронувшись к вскочившей на голове шишке, резко отдернул рук. Больно, зараза. Стоп, а чего бабуля так долго тянула с этим делом? Хотела проверить, выживу или нет. Ха, мысленно гоготнув, откинул этот бред, пришедший в мою раненую черепушку. Бабуля поднялась и, покряхтывая, подошла ко мне сзади, ласково положив руки мне на плечи, и спросила. Очень больно. Проделала она это все настолько бережно и аккуратно, будто я из хрусталя состою. «Не-е-е», вполне искренне ответил я. Неожиданно она взяла меня за голову своими теплыми ладошками и чмокнула в щеку. Сморщившись, я слегка отстранился. Телячьей нежности пробежала в голове мыслишка. На этом, собственно, процедура выяснения обстоятельств происшествия и закончилась. Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Саун. Время действия. Спустя 10 минут, вернувшись к себе, я возобновил прерванное столь нетривиальным способом занятие по выбору псевдонима. Тут ко мне в комнату, предварительно постучавшись, зашла Сонми. Отодвинув толстовку, брошенную мною прямо на кровать, она уселась, прежде чем заговорить. «Прости меня, пожалуйста», чуть ли не заламывая руки, произнесла она. «Забудь, Анни», махнул я рукой. «Ничего страшного не произошло». «Как это ничего страшного не произошло?» Она указала на мою голову. «Ты сильно стукнулась из-за меня, тем более головой». Я все еще придерживал пакетик со льдом, который уже начал подтаивать. Убрав его от своего многострадального котелка и взглянув на капельки воды, стекающие по моей руке, отложил пакет в сторону. «Забудь», произнес я и, задумчиво постучав пальцем по нижней губе, задал пришедший мне в голову вопрос. «Анни, а как у тебя с корейским языком?» Сестренка не сразу уловила смысл сказанного мною, но затем, поняв, что я не сержусь и не держу на нее зла, сообразила и дала ответ. «У меня почти 100 баллов». «Ага», кивнул я головой. «Это просто прекрасно. Тогда мне будет нужна твоя помощь». «Тебе нужна помощь с его изучением?» — задала она очевидно напрашивающийся вопрос. «Нет», сразу сказал я, а затем, задумавшись ненадолго, добавил. «В смысле, да, но сейчас речь не об этом. А о чем? Я решила открыть свой канал в интернете, и мне нужна твоя помощь». «Свой канал?» — явно не въехала в тему Сонми. «Да», подтвердил я и, кинув красноречивый взгляд на свой ноутбук, уточнил. «На видеохостинге. Буду там выкладывать разные ролики и вообще все, что мне приходит в голову». Немного поразмышляв и прикинув про себя, расширил объяснение. «Музыку там разную, и вот надумала писать книгу и читать ее под запись. Как тебе идея?» «Книгу», — уставилась на меня Сонми. «Ну да, а что?» — не понял я такой реакции сестры. «И ты хочешь, чтобы я помогла тебе написать книгу?» «Нет, я хочу, чтобы ты помогла мне ее грамотно записать хангылем. С английским я и сама справлюсь». Теперь Анни уже откровенно на меня таращилась. Открытые в удивлении рот и задранные под самый корень волос брови говорили о состоянии девушки, что та находится в легком обалдении. Почти. Немного отойдя от изумления, Сонми задала очередной вопрос. «Как ты собираешься писать книгу?» «Что значит как?» Вполне искренне удивился я. «Сяду и напишу». «Как напишешь?» Все еще не понимая, продолжала тупить сестра. «А не отметились ли в роду Ким еще и дети Израилевы?» Взирая на этот тормоз корейского производства, задумался я. Уж больно характерный диалог получается. «Слушай, Анни», — решил я закончить этот разговор барана со ослом, — «ты мне поможешь или нет?» Сонми молча покивала в знак согласия. «А когда ты собираешься этим заняться?» Наконец-то она перешла к конструктиву. «Сейчас и займусь. Только для начала создам почту и зарегистрируюсь на видеохостинге». И, не откладывая дело в долгий ящик, я развернулся к ноутбуку, приступив к озвученному мною выше. Спустя пару минут рядом с моим ухом прозвучал голос Сонми. «А кто такая эта Эру Илуватар?» Сестра прочитала псевдоним, выбранный мной, немного грассируя на французский манер. Видимо, у нее те же проблемы, что и у большинства корейцев. Они никак не могут нормально произнести букву «Р». Впрочем, как и многое другое. Я, односложно ответив на заданный сестрой вопрос, вернулся к заполнению данных. Анни кашлянула, и тут до меня дошло, что без объяснений не обойтись, а вот говорить правду точно нельзя. Повернувшись к сестре и глубоко вздохнув на показ, я приступил к разъяснению. «Понимаешь, Анни, я не хочу, чтобы все узнали, кто автор. Вот и решила использовать псевдоним. А что плохого в том, что люди узнают, что это ты? Нет, в роду Кимов точно евреи бегали». Мысленно утвердился я в своем прошлом предположении, а вслух произнес: «Я стесняюсь». «А-а-а», понятливо закивала сестра, услышав вполне удобоваримую для ее понимания причину моего решения использовать псевдоним. «Я ведь на самом деле стесняюсь. Произведения не мои, что музыкальные, что литературные, но вещи ведь хорошие. Пусть люди прочтут и послушают. Глядишь, кому-то и понравится. Только есть одна проблема», — решался я поделиться с сестрой наболевшим. «Нужен стационарный компьютер. У тебя же есть ноутбук», — кивнув на мой калькулятор, сказала Сонми. «Чем тебя он не устраивает? Он слабый, а мне нужен мощный системный блок, на котором можно заниматься обработкой видео и аудиофайлов». «Зачем? Вот она сейчас прикалывается или всерьез это ляпнула?» Стал я рассматривать сестру, слегка наклонив голову на бок. «Да я шучу», — с улыбкой махнула рукой сестра. «Аппа кое-что мне рассказывал на эту тему». Услышав ее слова, аж выдохнул от облегчения. «Зачем тебе нужен более мощный компьютер, понятно», — вновь заговорила Сонми, — «но вот в чем проблема, я так и не поняла». «Да в том, что он денег стоит, Анни», — взвыл я, аки раненый. «А я, если ты помнишь, недавно купила дорогой телефон», — покрутил своим смартфоном перед лицом Сонми. «И что?» — по-прежнему не догоняя, задала еще один вопрос сестра. «Она что, снова прикалывается?» — промелькнула у меня мысль, а затем я решил уточнить. «Я взяла денег у Эппы на телефон недавно, и как теперь мне просить еще на компьютер? Вдобавок мне кажется, что он до сих пор немного злится из-за той истории с сыном его начальника». «Эф», — фыркнула сестра и посмотрела на меня как на идиота, точнее, как на идиотку. «Что?» — удивился я такой реакции, глубоко вздохнув и бросив снисходительный взгляд в мою сторону. В этот момент у меня появилось жгучее желание дать ей в глаз. Анни все же снизошла до объяснений. «У Эппы действительно не стоит просить. Он, скорее всего, не даст», — сестра помедлила, видимо, подбирая слова. «Но кто тебе мешает попросить у Хальмани? Тем более ты ее любимица». «Э-э-э», — выдал я, осознав, что я олень. «Вот тебе э-э-э», — передразнила меня Сонми. «Блин, я точно олень, стопроцентный сахатый, с такими большущими и развесистыми рогами. С другой стороны, чему я удивляюсь? Еще совсем недавно у меня вообще родных не было, а теперь вагон и маленькая тележка. Вот и туплю в очевидных для людей, имеющих родственников, ситуациях. Ой, и хитра же у меня сестра, ой, и хитра. Одним словом, женщина. Это мы, мужики, смотрим на вещи просто. Чаще всего не ищем обходных путей и прочих лазеек. А тут раз и вопрос, можно сказать, решен. Стоит, пожалуй, поучиться. В жизни это может оказаться очень полезным навыком. Ты гений», — закивал я, усиливая невербальный эффект сказанного. Сонми очень понравилась такая похвала. Она даже приосанилась и чуть-чуть задрала нос. «Но жирок с живота все же стоит согнать», — ехидненьким голоском добавил я, опуская на грешную землю эту гордячку. «Ах ты!» — снова начала заводиться девушка. «Анни, я пошутила», — выставив руки вперед, быстро заговорил я. «Просто у тебя был такой самодовольный вид, что я не сдержалась. Прости, твои дурацкие шуточки становятся все более и более глупыми», — насупившись, проворчала сестра. «Знаешь, как я переживаю из-за этого». «Из-за чего этого?» — не понял я. «Из-за лишнего жира», — чуть не заорала Сонми. «Не говори глупостей. Нет у тебя никакого лишнего жира», — отбрил я Анне, не желая разговаривать на эту тему. «Но куда там?» Сестра не желала останавливаться. Задрав почти до груди футболку, в которой она была, начала показывать мне свой мнимый жир. Я посмотрел на ее живот, затем поднял глаза на лицо Сонми и не удержался от вопроса. «Ты дура, что ли? Как ты разговариваешь со старшей сестрой?» — немедленно возмутилась дура. В этот момент я отчетливо осознал, что все бабы дуры, вот вообще все, и эта представительница женского рода не является исключением. Ну вот где она там увидела жир? Где? Обычный плоский живот, кожу которого стянули в складки, и только, наклонив голову на бок, я уставился на Сонми вопросительным взглядом. «Извинись», — начала давить на меня Энни, — «извинись сейчас же, мне ее совсем далеко послать, или еще дальше», — размышлял я, разглядывая дуру. Принял решение не нагнетать, а то и так как-то не очень получилось. «Извини, Анни». Сонми некоторое время побуравила меня взглядом, а затем ушла к себе, так ничего и не сказав. «Какая прелесть», — размышлял я, смотря на закрывшуюся дверь. «Вот интересно, она приняла мое извинение или нет? Ну а впрочем, какая разница? Нормальные герои всегда идут в обход», — вспомнил крылатую фразу, валяясь в кровати. «Посему мною было принято решение не спрашивать деньги у бабули в лоб, так сказать». Глава 21. Место действия. Школа искусств Сэнхва. Время действия. 1 августа 2009 года. 9 часов до полудня. По коридору школы неспешно движутся директор данного учебного заведения господин Ю Данвон и учитель физкультуры Пак Хичжин. Эти двое очень давно работают вместе и понимают друг друга практически с полуслова. «Как ты говоришь, ее зовут?» – задает уточняющий вопрос Данвон. «Ким Саун», – отвечает Хичжин и начинает, слегка горячась, объяснять. «Она нам нужна, директор Ю, очень нужна. Результат, который эта девочка показала на 100-метровой дистанции, до сих пор не укладывается в моей голове». «Да», — удивленно вскинув бровь, произносит Данвон. «И в какое время она уложилась?» Вопрос директор Ю задал для проформы. Он не очень хорошо помнил нормативы по физической подготовке, которые требуются для поступления в школу. Не его это профиль. Его задача на посту директора заключается в организации работы учебного заведения, а не контроль всех мелочей. Для этого существуют учителя с прочими работниками. Она показала результат, сопоставимый с действующей победительницей летних Олимпийских игр прошлого года, проходивших в Пекине. Что? Данвон даже остановился, услышав такой ответ. Девочка преодолела 100-метровую дистанцию за 12 секунд, директор Ю, и это в ее-то возрасте, уточнил Хичжин. Золотую медаль на прошлой Олимпиаде завоевала ямайская бегунья Шелли Энн Фрейзер с результатом 10.78 секунд. «Ты в этом абсолютно уверен?» – решил удостовериться Данвон. «Я сам замерял ее время», – подтвердил Хичжин. «Поступим так», – веско произнес Данвон. «Сейчас же идем к вашим коллегам. Нужно срочно узнать остальные результаты ее экзаменов. Престижность учебного заведения зависит не только от уровня преподавания, но и в не меньшей степени от тех результатов, что показывают его ученики. Это то Ю Данвон понимал прекрасно, и упускать такую ученицу он не собирался. Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Саун. Время действия. 10 часов до полудня. Последние два дня я медленно намеками подводил Пак Пая к мысли, что мне нужны деньги. Проходя мимо Хальмани, сетовал на свой ноутбук и на отсутствие необходимого железа для моих задумок. Ведь помимо компа мне еще нужна была видеокамера. Занимался я этими ритуальными плясками вокруг бабули несколько дней. «Я всегда с собой беру видеокамеру», – пропел я, расхаживая по своей комнате и размышляя над сложившейся ситуацией. Бабушка упорно не замечает мои намеки. Ну или делает вид, что не замечает. Как следует взвесив и оценив уже приложенные усилия, мною было принято решение идти сдаваться. Вариантов не осталось, подытожил я и вышел из комнаты. Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Пак Пая. Время действия. 10 часов 15 минут до полудня. Престарелая женщина сидела в удобном кресле, занимаясь своим любимым делом. Читала книгу. От этого занятия ее отвлек стук в дверь. Кинув взгляд на настенные часы, она, не торопясь, сняла очки и отложила произведение на маленький прикроватный столик. «Войдите», — дала она наконец свое разрешение. В комнату через приоткрытую дверь заглянула Саун. «Привет, Хальмани. Ты сильно занята?» «Абсолютно не занята», — со вздохом ответила Пак Пая, глядя на нарушительницу своего уединения. «Это просто замечательно», — произнесла внучка, целиком материализовавшись в комнате. «Тут такое дело. В общем, мне нужны деньги». «Зачем?» – с легкой усмешкой задала вопрос хозяйка комнаты. «Можно подумать, ты не знаешь», – проворчала Саун вместо того, чтобы дать нормальный ответ. «Я уже второй день хожу вокруг тебя с разными намеками. Не верю, что ты не поняла». «Конечно, поняла», – с нескрываемым удовольствием на лице подтвердила Пак Пая. «А чего я тогда все эти дни?» Бабушка не дала договорить внучке. «За тобой было так интересно наблюдать. Ты даже представить себе не можешь, какое удовольствие я получала все это время». «А-а-а», простонала Саун. «Хальмани, ты жестокая женщина. Разве можно так поступать с людьми?»